обожала музыку, высоко ценила садовое искусство. Она считала, что для воспитания девушки знание культуры и искусства важнее, чем знание наук. Мать сама научила Элизабет читать, дала ей первые уроки музыки, танцев и рисования. Кроме того, она воспитывала своих детей в духе строгой христианской морали, ведь Сесилия была дочерью священника, преподобного Кавендиш Бентинка. Посещение церкви, куда женщины должны были являться в специальных кружевных чепцах, было важным ритуалом в жизни семьи. Отец Элизабет унаследовал графский титул и поместье, когда девочке было всего 4 года. Она выросла в обстановке, которую один из знакомых семейства называл феодальной, почти королевской. Боуслайоны традиционно любили войну и спорт, в политике поддерживали консерваторов, стиль жизни предпочитали старомодный. Лорд Стратмор, отец Элизабет, обожал крикет. Видимо, именно по этой причине он и задержался в Англии, когда у него родилась очередная дочь, и зарегистрировал рождение Элизабет лишь 6 недель спустя, по возвращении в Шотландию, за что был подвергнут административному штрафу. Человек он был тихий, учтивый, религиозный, очень серьезно относился к своим обязанностям лорда-наместника графства Ангус, умело вел хозяйство, считался специалистом по лесоводству, хорошо заботился о своих слугах. «У этого человека было высоко развито чувство долга», писал один из биографов его дочери. «И дети унаследовали от отца эту черту характера». Большинство братьев Элизабет служили в знаменитом шотландском полку «Черная стража» и считались превосходными стрелками. Элизабет и сама умела обращаться с оружием, с детства хорошо стреляла из ружья. Светским воспитанием она была обязана матери, которая была радушной хозяйкой и устраивала пышные приемы во всех своих многочисленных домах. Школу Элизабет не любила и предпочитала общение со взрослыми, особенно в лондонском доме, где бывали высокопоставленные чиновники, в том числе бывший премьер-министр лорд Раунсбери. С раннего детства девочку окружали многочисленные слуги, всячески баловавшие юных боуслайонов. Однако Элизабет унаследовала от шотландских предков твердый характер, стоическое отношение к своему здоровью и отвращение к унынию. Все эти качества она сохранила до самого преклонного возраста. При внешнем очаровании и мягкости в девушке чувствовалась железная воля, в чем впоследствии пришлось убедиться многим, в том числе печально знаменитой Уоллис Симпсон, о которой речь пойдет дальше. Элизабет росла под очарованием истории своего шотландского рода и испытывала поистине романтическую страсть к Стюартам, под знаменем которых сражались ее предки. Кроме того, девочка с раннего возраста проявляла незаурядные актерские способности. В 7 лет она любила нарядиться в какое-нибудь старинное платье, извлеченное из пыльного сундука, и разыгрывать из себя зимнюю королеву, провозглашая: «Я принцесса Елизавета». Страсть к лицедейству пригодилась Элизабет 30 лет спустя, когда она внезапно оказалась в роли королевы. Девочке было 14 лет, когда разразилась мировая война. Четверо ее братьев воевали во Франции. Один из них, Фергюс, погиб в сражении, а другой брат, Майкл, был тяжело ранен и попал в немецкий плен. Замок Глемис был превращен в санаторий для выздоравливающих солдат. Элизабет, единственная незамужняя дочь графа, помогала матери управлять хозяйством и отвечала за досуг выздоравливающих. В 1918 году графиня серьезно заболела, и Элизабет какое-то время была вынуждена справляться с делом в одиночку. Когда закончилась война, девушке было 18 лет. Она была убежденной патриоткой и страстной германофобкой. Элизабет не умела ни прощать, ни забывать. Сразу после войны Элизабет появилась в большом свете в качестве дебютантки, произведя на общество самое выгодное впечатление. Она была невысока ростом, темноволосая, обладала прекрасным цветом лица, очаровательной улыбкой, была остроумна, могла очень похоже передразнить кого угодно и к тому же владела особым даром. Когда она с кем-то разговаривала, у человека возникало ощущение, что он – центр Вселенной. По словам леди Эйрли, веселость Элизабет, ее доброта, искренность, бьющая ключом энергия производили неизгладимое впечатление на мужчин. Элизабет была склонна к флирту, очень любила, когда за ней ухаживали, и в кавалерах недостатка не было. На моду девушка внимания не обращала, носила несовременную прическу, одевалась на свой манер, ярко и совершенно не в духе времени. Леди Элизабет ничуть не была похожа на типичных девиц 20-х годов, которые курили сигарету за сигаретой и без конца потягивали коктейли, писала леди Эйрли.